Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 369. Кто напояет других, тот и сам напоен будет. Книга притчей, 11 глава, 25 стих. Если я помышляю о других, Господь будет помышлять и обо мне, и непременно наградит меня тем или иным образом. Если я окажу милость нуждающемуся, Господь окажет и мне милость. Если я стану обращать внимание на маленьких детей, Господь будет обращаться со мною, как со своим сыном. Если я буду пасти его стадо, Он будет пасти меня. Если я буду орошать его сад, Он превратит и мою душу в хорошо орошаемый сад. Таково обетование Господа. А моя задача – выполнять необходимые условия и тогда уже ожидать, что и Он выполнит свое обещание. Я мог бы заботиться о самом себе вплоть до того, что заболел бы. Я мог бы наблюдать за своими чувствами вплоть до того, что стал бы совершенно бесчувственным. Мог бы даже оплакивать собственную слабость до такой степени, что едва ли мог бы даже плакать. Однако гораздо полезнее быть совершенно бескорыстным и из любви к Господу собирать вокруг себя человеческие души, чтобы заботиться о них. Сосуд мой для воды – становится все более пустым. Нет дождя, чтобы наполнить его. Что же мне делать в таком случае? Не следует ли открыть кран, чтобы пошла вода, чтобы напоить увядающие вокруг меня растения? Что же тогда увидим? Сосуд мой, как ни удивительно, будет все более и более наполняться, хотя краны его открыты. Оказывается, действует какой-то сокровенный источник. Доколе все было тихо, этот свежий источник был запечатан. Однако, как только начал вытекать мой личный запас, чтобы напоить других, Господь тотчас же вспомнил обо мне. «Да прославлено будет имя Его».